Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Всем приветствую. Всех приветствую я в этой программе, которая называется «Докторский час». Время, которое наконец наступило. Микрофон Олег Тихомиров, а напротив меня автор этой программы, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Чуть доктором вас не назвал, но вы доктор. Хорошо. У вас поэтому замешкался. Сегодня у нас очень интересная, на мой взгляд, тема программы. Это тема физических нагрузок. Насколько они полезны, насколько они вредны, сколько нужно заниматься, сколько не нужно заниматься. Вот, Юрий Евгеньевич, мы, как говорится, все во внимании. Ну что же, действительно, хорошая... Хорошая тема. Мы только что говорили, ну, до этого у нас были темы по питанию, по водной нагрузке и по физической нагрузке. Физическая нагрузка подразумевает в любом случае это потребление кислорода. То есть работа, физическая нагрузка, работа, она насколько смогут ткани захватить кислород, насколько могут ткани его утилизировать, настолько они адекватно и работают по физической нагрузке. Поэтому надо отдать должное, что то есть в покое частота дыхательных движений у человека в пределах 20 в минуту. Это вот норма. Человек, когда трудится, когда работает, когда он занимается спортом, частота дыхательных движений на высоте физической нагрузки она увеличивается. Вот так называемая одышка. Вот часто говорят, задаешь вопросы, когда ну, есть так называемый опросник Роуза на выявление ишемической болезни сердца, то есть появление каких-то неприятных ощущений за грудиной. И спрашиваешь, вот вы когда быстро торопитесь по ровному месту или в горку идете, имеется ли у вас неприятные ощущения грудной клетки? Часто очень слышишь ответ, у меня появляется одышка. То есть одышка никогда не лимитирует физическую нагрузку. То есть любые спортсмены, бегуны, которые устанавливают мировые рекорды, олимпийские рекорды, они все бегут с одышкой. И лыжники, и бегуны, и велосипедисты. То есть они активно расходуют кислород на мышечную ткань, на ускорение процессов метаболизма и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в нашем случае физическая нагрузка – это тоже как элемент метаболизма. Мы говорили про питание, мы говорили про воду как элементы метаболизма. Сейчас кислород тоже как элемент метаболизма. Тоже известно, да, что без пищи человек живет 40 дней, без воды человек живет неделю, ну а без кислорода это время измеряется редко минутами, чаще секундами. Поэтому насколько ткани наши могут захватывать кислород, настолько мы и хороши в любом отношении. И в плане работы, и в плане спорта, и в плане отдыха, и в плане занятия, в том числе и социальной ступеньки. Потому что человек, когда у него есть одышка, вынужденное дыхание, выключается, как правило, из активной жизни. Так вот, начали мы говорить про физическую нагрузку как раз вот в этом ключе. То есть, насколько человек может работать, как он работает, насколько он может поддерживать себя на определенном метаболическом уровне и, соответственно, долго занимать позицию, когда все могу, все хочу. Вернее так, ну, может так, все хочу, все могу. Наверное, вот так правильнее. Я уж извиняюсь, такие... Нет, это очень хорошо. Считаю, это очень важно. Поэтому мы говорим, что, ну, Юрий Ильич, повседневная нагрузка. Ну, повседневная нагрузка, как правило, мы что, вот... давний рецепт, выведенный давным-давно, что в том случае, если вы совершаете 10 тысяч шагов в сутки, вот ваша повседневная нагрузка физическая. Вот много ли из нас людей, которые вот выдерживают этот параметр? Боюсь, что нет. Да, совершенно верно. Появление, ну, вы сами видите, по количеству автомобилей, дошел до машины, сел, поехал. Поехал, вышел, лифт, или там какая-то шаговая доступность до работы, сел. То есть вот повседневная нагрузка у нас очень часто вынуждена ограничена. Поэтому надо помнить и себе хотя бы говорить, что ну что же, надо мне вот эти 10 тысяч шагов как-то все-таки добирать, находить, добирать, да. Ну, сходить в магазин, сходить прогуляться в обязательном порядке – это то, что нужно, то, что определяет и, в принципе, хороший сон, и, в принципе, хорошее самочувствие. Но, опять же, повседневная нагрузка. Юрий Евгеньевич, а вот начинается дача, и я так замечательно работаю, и вот после лета я худею, а вот на грядках я работаю, у меня сначала есть одышка, а потом нет одышки. Ну и замечательно. То есть волей-неволей жизнь подсказывает, там, ну, нравится человеку быть на даче, ну и хорошо. Увеличивается нагрузка, ну, безусловно. Мне надо посадить, мне надо полить, мне надо протяпать, я вот хожу с лейкой, ну, ну замечательно, хорошо. Я при этом себя лучше чувствую, ну, действительно замечательно, то есть, ну, хорошо. Кто же говорит отказывать этому? Дачный сезон – это неплохо, да, ну, конечно, неплохо. Просто он у нас достаточно короткий. Да. И вот этот вот дальнейшее, что, вот вы знаете, а за зиму я так полнею, ну, так, если вы отслеживаете вот такую тенденцию, значит, все-таки не снижайте вот эту повседневную нагрузку. Это важно, потому что в данном случае леность, она приводит к тому, что ну, просто мы начинаем уходить на более низкий метаболический уровень, и, соответственно, организм начинает меньше выполнять очень-очень-очень многие функции, любые, и, так скажем, и умственные, и физические, и ну, много. Вот это то, что касается повседневных нагрузок, то, что я вот так вот затронул немножко как бы ну, вводную тему, да. Вот, а теперь мы будем говорить о нагрузках рабочих. Ну, повседневные нагрузки разные у кассира и у шахтера. Конечно. Ну, разные, конечно. А вот как быть там с колоражем там, по рабочим специальностям? Ну, есть и таблицы, есть и все. Но что можно сказать? Можно сказать так же, как вот мы говорим, что время меняет многую картинку, в том числе и картинку физического труда. Если мы... вряд ли кто-то из нас видел людей, кто косит литовкой траву. Последний раз, Юрий Евгеньевич, я косил лет 30 тому назад. Вот точно. В то же время, когда вы пили из открытого водоема. Примерно так даже, ну, да. Так вот. Вот. Раньше я даже, так скажем, в студенческих отрядах, ну вот у нас было, мы обкашивали обочины. И вот столбы вот эти вот телеграфные. Сейчас не телеграфных столбов этих особо-то и нет уже, потому что линии были телеграфные. Это проведение там телефонные провода, все, их практически уже нету. Обкашивают траву по дорогам, это уже техника давным-давно. Но вот у нас вот это было. Поэтому говорить о том, что а вот как же, вот, когда человек косит, да, огромная нагрузка, большая. А, то есть техника вошла везде. Да, он траву-то, собственно, теперь в городе даже поэтому, машинка начинает, да, с утра греметь. Поэтому говорить о тяжелой физической нагрузке, ну, для всех, для как бы, подавляющей массы людей по работе, да не приходится. То есть мы все находимся практически по рабочим моментам. Это легкий физический труд. В любом случае. И водитель в том числе. Нагрузка у меня большая. Да, ну, давным-давно там рулевое колесо, оно не крутится. Там на червячной передаче, там гидроусилители и все на свете. Поэтому максимально облегчен физический труд. Насколько это хорошо для здоровья человека, спорный момент. Безусловно. Потому что удобно, да. Полезно, не знаю. То есть мы... Получается, волей-неволей, заложники очень часто сидячего образа жизни и огромного потока информации, который нас тревожит в плане, ну, в любом случае, человек пытается как-то эмоции очень часто заесть, запить, еще что-то там, долго думал. Ну, запивали-то там... их всегда. Нет, эмоции, сколько мне помнится. Поэтому... То, что касается рабочих моментов, надо, ну, честно себе признаться, что у нас на работе в подавляющем случае это легкий физический труд. С другой стороны, Юрий Евгеньевич, ну, если так вот рассуждать, то получается, что тот, кто физически трудится, он более, так сказать, полезен, что ли. Ну, вернее, ему полезнее это для здоровья. Но, с другой стороны, вот смотришь там людей, которые всю жизнь на тяжелом физическом труде, как говорится, находились, ну, может, не в нынешние времена, а чуть там пораньше, в наши времена, в нашей молодости, ну, вот там костыли забивали всю жизнь кувалдами. Но я скажу, что они, так сказать, к возрасту-то, в общем, не становились Ильями-Муромцами, а, в общем, достаточно не очень хорошо выглядели. То есть, вот еще есть мнение, что измождает, в конце концов, тяжелый физический труд. Безусловно. Но если мы будем говорить о костылях, когда, видели, забивают там, ну, опять же, желательно вот конкретика, да, там молоток, которым забивают костыли, он весит 12 килограмм. Поэтому это работа, когда прокладка путей идет, тяжелый физический труд, да, безусловно. Там на каждый костыль, ну, его 5-6 ударов, это хорошо подготовленный человек забивает. Ну, 3-4, так сказать, супер. Но это и качество ударов, и в каждой шпале это от 6 до 8 костылей на поворотах. Поэтому, ну, как там бы, есть где поработать. Да, поэтому и каждая шпала, вы не в курсе, что она пропитана криозотом, если уж на то пошло. И ходить в испарениях вот этого продукта, это, ну, совершенно, да, обычно совершенно это тоже не полезно. Летом делается, да, в жару. Совершенно не полезно для здоровья, поэтому зачем приводить такие примеры, которые Юрий явно против здоровья. Ну, это мне первое, что в голову пришло, поэтому я вот... Ну, грузчики там разные тоже были. А вот что касается грузчиков, амбалы. Амбалы это больше к морской, как бы. Ну, их так где-то назвали, вот здесь. Да, вот, да, совершенно верно. Поэтому ребята как раз в том случае, если они не злоупотребляли алкоголем и... А, нет, ну это... Очень даже... Эмоциональную нагрузку, как говорится, тоже снимали себе. Там была как раз неплохая. Вот. Поэтому... Ну, вот, Юрий Ильич, все-таки, есть вот это мнение. Вот вы ответьте, пожалуйста, мне как доктор, скажите. Вот эти тяжелые нагрузки, они измождают организм или что-то другое влияет на это? Ну, тогда отвечу так же. Ну, мне очень, может быть, красиво. То, что не убивает, то делает человека крепче, да? Поэтому физическая нагрузка, если она позволяет человеку ее переработать и восстановиться, то она, безусловно, ему на пользу. Если он восстановиться не может, то есть это естественно, конечно, то есть он тратит ресурсы организма. Я как раз вот эту тему хотел затронуть немножко чуть позже, на анаэробные нагрузки. Но рабочая нагрузка, когда человек на следующий день отдохнул, мышечной крепатуры нет у него, все хорошо, почему же она должна его убивать? Она его только закаляет в данной ситуации. И люди, которые действительно занимались и с удовольствием делали, то есть для них это не являлось там чем-то из-под палки работа, то тяжелая физическая нагрузка, так же, как и тяжелая спортивная нагрузка, она только закаляет человека и физически, и морально, и нравственно. Поэтому... В общем, вопрос не в нагрузке, вопрос в восстановлении. Восстановление, конечно. Потому что насколько ты адекватно этому и питаешься, и отдыхаешь. И уж так будем говорить, тоже известные вещи, когда есть вредности, когда есть профессиональные, то они и нивелируются определенными. То есть вот за такую работу положено молоко давать, как бы. То есть известные пути решения определенные. Та же самая работа на железной дороге, ну, в школе ее коснулись, там кроме костылей еще есть были такие шпалоподбойники, вибраторы, там так называемые вибрационные болезни и так далее. Ее сейчас практически не используют, этих те же самые вибраторы, то есть снимает человека. Есть вещи, которые разрушают. Вот работа на этих шпалоподъемах, ну, шпалоподбойниках, вот этих машинах, она, ну, плохо для суставов, конечно, плохо. Поэтому и работа там не больше 2 часов, потом должен быть перерыв. То есть соблюдение, опять же, вот, режима труда и отдыха. Нужно это? Ну, да, нужно. Но про рабочую нагрузку, когда... Юрий Евгеньевич, вот мне, я вот на работе там хожу, вот там из кабинета в кабинет, я вот там, наверное, долго нахожусь. 10 тысяч шагов. Да, хорошо. А вот как быть, кто вот дома, да, вот я домохозяйка. Да вы знаете, сколько я набегаюсь вот по дому, там мне и туда, и туда, и туда, и туда надо сходить. Если мне к ноге привязать, так сказать, вот динамо-машину, да, вы знаете, сколько я делаю? Ну, вся эта нагрузка, она такая коротенькая, и она не для сердца, не для сосудов, как бы не несет, честно говоря, какой-то положительного момента. То есть, если вы там переходите из кабинета в кабинет, там с пачкой бумаги, то есть физическая нагрузка здесь, ну, она минимальная. Поэтому здесь вот таким образом. Докторский час. Юрий Евгеньевич, ну вот я, как бы сказать, не хочу вмешиваться в план вашей рабочей беседы, но тем не менее, если вот так получается, что человек живет достаточно оседло, сходил на работу, там, в телевизор уткнулся, ну, и, в общем, не сильно много движется, уж тем более там тяжести не поднимает, и работа у него тоже бумажная или за компьютером, вот. А какие вот в этом случае тогда, может быть, есть рекомендации, что ли? Рекомендация неизвестна давным-давно. Так называемая производственная гимнастика в советское время, которая даже передавалась по радио. Каждые 1.5 часа в рабочее время. Начинаем производственную гимнастику. Люди встали и сделали. Ну, разве это плохо? То есть это было, ну, правильно. Это работала система на то, что надо. Поэтому я начал говорить о том, что про рабочую физическую нагрузку сейчас говорить, ну, можно только сказать, что не очень удобно, не очень приятно это говорить, сказать, что, ребята, вот знаете, что на работе, как правило, то есть подавляющее большинство людей не вырабатывает тех калорий, которые оно поглощает даже за обедом. Поэтому волей-неволей нам надо заставлять себя сделать ту же самую производственную гимнастику. Вот сейчас, начали говорить там про повседневную нагрузку, да, все равно есть тенденция определенная к жизни на земле. То есть люди стараются из города жить в пригороде. И это, ну, это хорошо, это правильно. Ну, я просто вижу, что чем дальше, тем больше вот поток машин каждый день идет из города, ну, за город, да. Да. Вечером и утром. То есть это все у нас как бы хорошо. Человек, когда живет на земле, волей-неволей там где-то, ну, зимой это уборка снега. Снег, то есть надо, поэтому сезонные как раз вещи здесь уходят на второй план. Идет нормальная повседневная физическая нагрузка. Человек, который живет на земле, ну, тоже как бы известная вещь. То есть он живет, так уж будем говорить, дольше. Тоже с этим, ну, вряд ли кто-то может поспорить. Юрий Евгеньевич, а вот, ну, а почему? Ну, наверное, в том числе, потому что повседневная нагрузка, она более равномерная и, ну, неплохая. Вот, так что... Вот, я не знаю, вы упомянули о том, что раньше, как сказать, физические нагрузки на работе, они контролировались какими-то вот, ну, медицинским здравоохранением и так далее. Я просто не знаю, вот сейчас... это осуществляется. У меня есть такое ощущение, что всем как-то вот, ну, грубо скажем, по барабану. Сколько ты работаешь? Что ты там делаешь? Задачу выполняй, деньги получай. Если помните, раньше, ну, вот малярные работы, да. Женщины, когда носят там ведра с красками, еще что-то, ну, во все времена, то есть есть определенно четкие вещи. То есть женщина не должна носить там больше 6 килограмм в каждой руке. Кстати, хотя, тоже важный момент, да, по поводу гендерного, да, ограничения. Хотя ведро, тоже знаем, да, вот большое ведро 12 литров, там среднее ведро 10 литров, маленькое 8 литров. То есть практически вот даже полное ведро в одной руке, вроде как по ГЗОТу, то, что было принято в Советском Союзе, женщина нести не должна. И это не изменялось. Вот эти параметры никогда не пересматривались в сторону увеличения там, или еще что-то. Как они были, так они остаются. Поэтому говорить здесь про охрану труда, ну, как бы... Ну, это не наша тема, нашей передачи, понимаю, да, совершенно верно. Но... Но она должна быть, я так считаю. Ну, конечно, если человек ничего не делал, потом подошел, взял что-то такое, передвинул по рабочим моментам, потом, вот как же, вот у меня спина там, у меня, ну, оно, это будет, ну, да, у неподготовленного человека, в любом случае. А охрана труда, ну, тоже известная вещь, мы уже про это не раз говорили, что когда есть там те же самые ночные дежурства, они не могут быть на пользу здоровью, но они необходимы, людям необходимы обществу, поэтому здесь это идет. Ну, этого не избежать. А что можно сделать, чтобы наша физическая нагрузка позволяла нам хорошо поддерживать свой уровень метаболизма, вот, утилизировать кислород? То есть выход, в принципе, это, ну, самый напрашивающийся, самый реальный, это заниматься спортом. Ну, я думаю, что просто вот это такая тема, мы сейчас к ней постепенно подбираемся, Александр Сергеевич. Но я бы хотел еще затронуть, вот вы, вернее, затронули тему гендерных вот этих разделения гендерного по нагрузкам. И существуют же разные, опять же, точки зрения. Ну, я такие бытовые называю. То есть, ну, либо дама вообще в руки ничего не должна брать, тяжелее сумочки своей маленькой. Вот. Либо сейчас у нас наоборот, эмансипация, и у нас женщины по телевизору ногами машут, и мужиков всех раскидывают. В общем, сами все носят, сами все таскают и так далее. Вот все-таки есть где-то граница-то какая-то вот? Ну, граница, она есть еще со времени сотворения мира. Ее никто не изменял. И женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. И я не встречал, чтобы были какие-то... Ну, есть же у нас и тяжелая атлетика, там, где женщины пытаются заниматься. Там такие штанги поднимают, ого-го. Ну... У нас была недавно на программе, где-то месяц назад, девушка приходила на программу, она занималась тяжелой атлетикой. Юрий Евгеньевич, она такая маленькая, худенькая, я бы не поверил, пока не увидел бы на фотографии. Действительно, штанга раза в два больше ее, и она на соревнованиях на каких-то выступала довольно удачно. Ну, опять же, так будем говорить, не хочу вот касаться этой темы, но... В принципе, понятно, что рекорды женские никогда не будут выше мужских в силовых каких-то нагрузках. В нагрузках там по скорости. Ну, есть вещи, которые обусловлены половой направленностью. Поэтому и существует сейчас и хромосомный контроль женщин-мужчин на соревнованиях, что известная вещь, что когда мужчина по хромосомному набору добивался там прыжки в высоту, прыжки в длину, рекордсмены, которые на деле оказывались мужчинами. Ну, зачем затрагивать эту тему? Ну, она совершенно, мне кажется, ну, ясно, что мужчина должен на себя взять тяжелую физическую работу. Это понятно. Ясно, что женщина должна быть защищена. Это тоже понятно. То есть... Ну, вот, значит, разница есть, существует и в повседневных нагрузках. Женщина намного более ценный кадр для вида, чем мужчина. Поэтому мужчина – это все-таки расходный материал. женщина – это то, что нужно оберегать, и то, что нужно сохранять. Хорошо, Евгений, вот тогда другой еще вопрос. То, что мы пока продолжаем по поводу повседневных и рабочих нагрузок, ну, есть еще и возрастные какие-то вещи. Ну, есть более молодые люди, ну, там, дети, например, или подростки, вот, так сказать, люди зрелого возраста, молодые. Ну и потом уже начинаются люди пожилого возраста. Там же тоже какие-то есть вот свои определенные ограничения, допуски. Если мы сейчас говорим про рабочую нагрузку. А да и то, и другое, Евгеньевич. Если про рабочую нагрузку, угу. то у нас запрещен детский труд со времен революции. Да? То есть у нас дети, у них сокращенный рабочий день, начинается детский труд с 14-летнего возраста. Там, по некоторым там, то, что мне близко, это медицина, это вот там нянечки, там какое-то мытье полов и так далее. Вот у них есть какая-то часть, очень небольшая, не более там 50%, то есть 0,5 ставки. Вот помыть полы, там убраться, вот это вот детский труд. В дневное время, ни в коем случае не в ночное. Вот. И понятно, что дозировано и по тяжестям, и по всему. То есть это давным-давно известно. Что касается возраста, то до 35 лет возраст молодой. С 35 до 70 зрелый. 70-90 пожилой, 90 и выше старческий. Там еще до пожилого долго с вами. Так что, учитывая, что у нас пенсия начинается с 60 лет у мужчин, с 55 у женщин. Поднимут скоро, говорят, поднимут. Даже если поднимут на 5 лет, то все равно получается до пожилого возраста никак не дотягивает уровень пенсии. То есть, если в 75 будет у мужчин, тогда 5 лет будет он трудиться в пожилом возрасте, не более того. Понятно. Поэтому все находятся, так скажем, в достаточно равной позиции, совершенно верно. И говорить о том, что после 50, я уже, так сказать, у меня возраст, это по меньшей мере смешно. Это получается, что человек начинает сам себя жалеть и оправдывать свой возраст, какую-то определенную физическую немощность. Это неправильно. Еще один вопрос, Евгений, чтобы уже, может, эту тему закрыть, тем более у нас перерыв с вами скоро. Есть ли какие-то ограничения, они, видимо, есть, по каким-то хроническим заболеваниям? Человек болеет, понятно, что у него повседневная нагрузка, или тем более рабочая, она может быть ограничена. Да, конечно. Это во все времена было. Может быть, срыв по иммунной системе, в той же самой бронхиальной астме, обусловленный многими моментами. Поэтому я говорю, что болеть действительно вредно, потому что человек теряет в том числе и социальную составляющую, он может выполнять те нагрузки, те обязанности, которые должен делать на производстве. Беременные женщины, Евгеньевич, ограничены в нагрузках? Беременным женщинам ночные смены, насколько мне известно, противопоказаны. Тяжелая физическая нагрузка противопоказана. Конечно, тангу не надо поднимать. Ни в коем случае. А 10 тысяч шагов она может ходить? Обязана. Вот как. Девушки, слушайте внимательно. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. И домашними делами тоже заниматься. Да, обязательно. Не сидите на диване. Не нужно. До перерыва. Чувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. «Докторский час». Ну что ж, друзья, вот после небольшого перерыва продолжаем программу «Докторский час». В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Мы сегодня говорим о физических нагрузках, повседневных, рабочих. Мы сейчас уже, наверное, поговорили об этом более-менее так подробно. И теперь, мне кажется, Юрий Евгеньевич, время перейти вот к спортивным, что ли, нагрузкам. Вот я сказал условно, потому что для кого-то спорт – это вот прям серьезные физические нагрузки, профессиональные, для кого-то это просто физическая культура, там занятия, вот лечебная гимнастика и так далее. Ну, мы сейчас подробно об этом поговорим. Давайте. Значит, ну, тоже хочу сказать, что очень приятно видеть те же самые спортивные центры. Если обратили внимание, насколько их стало больше. Вот мы затрагиваем цифру 30 лет, то есть 30 лет тому назад, несмотря на то, что активно спорт продвигался в жизнь, и были многие хорошие заделы по спортивным. Понятно, что спорт был, безусловно, бесплатным в советское время, но, тем не менее, спортивных центров в том виде, в котором они есть сейчас, и с таким набором и тренажеров, и я понимаю, что там не было, но, тем не менее, беговые дорожки были, ну, таких не попроще, было. Попроще, да. Попроще, это может быть связано с техническими особенностями, угу. Но и даже по количеству их не было таких. Спортивные залы, они были известны, там тот же самый «Рассвет», «Локомотив», вот, и на правом берегу какие-то были возле больших заводов зал, там «Динамо» был, но их в пределах, так скажем, ну, десятка, не больше. Но зато, Юрий Евгеньевич, извините, что я вас перебиваю, я просто сейчас вспомнил, в то время каждый порядочный человек обязан был дома иметь две 16-килограммовые гири. Вот просто обязательно. С обращением Пушкина и две 16-килограммовые гири. Вот. Это очень хорошее и правильное. Но некоторые особо порядочные имели гири 24-килограммовые, ну, и 32-килограммовые. Вот. Поэтому я знаю трех человек, у которых были 64-килограммовые. Да что вы, я таких не видел, честно скажу. Нет, ну они были самодельные, их отливали самостоятельно. Ну вот. То есть народ все равно как-то компенсировал отсутствие какого-то цивилизованного такого занятия, центров цивилизованных, вот домашними усиленными занятиями. Да, ну я как-то вот когда дома катают спортивные снаряды, я крайне редко вижу, чтобы ими пользовались по назначению. Те же самые гирьки очень часто использовались как гнет для капусты, там были еще что-то. Ну, есть такое. Есть, да. Они в хозяйстве нужная вещь была, согласен. Поэтому говорить о том, что у людей было и они занимались, ну, это точно так же, как и сейчас. Вот купил человек там велоэргометр, ну, хорошо, если он действительно на нем сидит. И они используются он там в качестве вешалки для одежды. Поэтому, когда человек собирает спортивную сумку и идет в спортзал, вот он там занимается спортом. Еще деньги за это платит, между прочим, да. Если абонемент заплатил, волей-неволей надо ходить. Тоже стимулирует, конечно. Поэтому все равно надо сказать, что люди сейчас стараются заниматься спортом, и меня это, честно говоря, очень-очень радует. Очень радует. Потому что сейчас вот практически в каждом районе много есть спортзалов достаточно хорошего уровня, где и тренажеры, и беговые дорожки, и велоэргометры, и в различном виде лестниц, в виде там лыжных, вот этих вот имитаций лыжного шага. Много спортивного инвентаря, который позволяет нагружать различные группы мышц. Достаточно много ребят, грамотных тренеров спортивных, что тоже очень приятно видеть. Поэтому в этом отношении люди даже вот, ну, стараются добрать ту физическую нагрузку, которую она не получается ни в повседневной, ни в рабочей среде. Ну да, поэтому вот общество как-то компенсирует само да, себя. Да, спорт в этом отношении, он хорош, на самом деле хорош. Но опять же, вот начали говорить, что, Юрий Евгеньевич, как же, вот есть там молодой возраст, есть возраст зрелый, есть возраст пожилой. А как быть в этом отношении в плане спортивной нагрузки? Да, вот это вообще как бы вот в основном-то тут, молодежь ведь ходит. Тут, тут давайте так будем говорить, всегда было, да, вот есть... Спортивное всегда было разделено и даже по спортивным разрядам. Есть юношеские, да, есть взрослые. И спортсмены всегда разделялись на категории. Это юноши, как правило, это до 16 лет, это юниоры 16-18, и это взрослые. Ну, по разным спортивным дисциплинам, по-разному, как правило, это 18, начинается 19 и до 40. После 40 лет считается ветераны. Хотя известно завоевание и да там такие ветераны да, есть. И 42, 43, 45 лет. Но самый пожилой олимпийский чемпион, кстати, знаете, по какому виду спорта? Нет, Юрий, я не знаю. Ну, это конная выездка в 73 года. Молодец какой. Ему вибрация не страшна. Так что вот 73 года олимпийский чемпион по выездке. Ну, ладно, это мы немножко отвлеклись. Ну, в принципе, это то, к чему надо стремиться, честно говоря. Поэтому то, что касается, опять же, да, вот юноши, это в любом случае это гормональный взрыв, гормональный коктейль, когда человек готов, когда он идет, когда он тренируется и два раза в день, и он успевает восстанавливаться и набирать. А дальше, то есть, ну, опять же, все, ну, как бы разумно. Если человек ставит определенные задачи по спортивным рекордам, то есть спорту для него идет как какой-то социальный лифт, что я хочу стать чемпионом мира, я хочу завоевать, я хочу сделать, я хочу, так сказать, вот строить свою жизнь вот здесь. Вот. Ну, и, соответственно, он идет на запредельные часто физические нагрузки, которые, Юрий Евгеньевич, а большой спорт и качество здоровья, они как соотносятся? Да очень часто никак. По-разному, да. Да, поэтому что ж тут говорить. Постоянные скандалы, которые сотрясают спортивный мир. И потеря здоровья очень часто. Поэтому говорить о большом спорте и пользы для здоровья, ну, наверное, не приходится. Там много химии, Юрий Евгеньевич. Ну, вот большой спорт – это просто как показатель, что может человеческий организм. То есть, как пример того, что, так сказать, наши, предел наших возможностей очень часто. То есть, вот, вот это вот. Мы говорим о спортивной нагрузке, как о нагрузке все-таки для здоровья. Поэтому юноши и юниоры – это... та категория, которая и связки, в общем-то, растут, и они могут прикрепляться, там, туберозиться на костях, тоже развиваются. То есть, когда человек может себя нагружать и получать отдачу, определенный задел на будущее. Когда мы говорим уже о зрелом возрасте, о спортивных нагрузках, то есть, надо говорить, в первую очередь, о поддержании своей спортивной формы, она достаточно хорошем уровне, достаточно высоком уровне очень часто. То есть, чтобы вот эта вот плата физической нагрузки, чтобы оно как бы стремилось в бесконечность по возрасту. То есть, как ты можешь в 30 лет, так ты, в принципе, в идеале должен и в 70. То есть, и пройти, и поднять, и прыгнуть, это должно быть на достаточно хорошем уровне. Вот поддержать себя в хорошей физической форме, чтобы не кивать, что ну как же вот там. Это правильно. И спортивная нагрузка в данном случае тоже надо смотреть, что она делится достаточно четко на аэробную и анаэробную. Анаэробная там, когда мы тратим кислородный потенциал клетки. То есть, ну, я уже говорил, то есть касались этого, то типичная анаэроба это... Тяжелая атлетика, это бег на короткие дистанции, то есть это борьба с умом в конце-то концов, это тоже анаэробы, ребята задержали дыхание и в течение там секунд, максимум минут, там вот пределы трехметрового круга друг друга выкидывают. Вот это все-таки нагрузка анаэробная. Аэробная нагрузка, она, безусловно, для здоровья, для поддержания человека в хорошем работоспособном состоянии, она более, ну, предпочтительнее она. Поэтому обращать внимание, конечно, на те же самые беговые дорожки, по которым в идеале нужно ходить в горку. И при пульсе от 90 до 110 ударов в минуту. Потому что больше 120 ударов в минуту – это уже все-таки расход аэробного потенциала клетки. Вот мы начали с того, что вот физическая нагрузка как показатель, насколько мы можем утилизировать кислород. Так вот, клетка должна хорошо этот кислород получать, обрабатывать и работать на хорошем, еще раз повторяю, метаболическом уровне. И спорт здесь поддержка человека, чтобы жить счастливо и полноценно, так скажем. Я могу добрать физическую нагрузку, чтобы потом можно было где-то позволить себе что-то съесть вкусное, там приятное. Ну, конечно. Сходил на работу. Ну, не надо лежать на диване. Идите в спортзал. Это неплохо. Там они есть разного уровня, разного качества, разной доступности по расстоянию. Но это надо. Я хотел бы здесь вот еще заметить специально, наверное, Юрий Евгеньевич. Ну, у нас спортзал вот традиционно говорят: ой, я что-то поправился, я поправилась, ну, типа ради фигуры, там, как бы с косметическими целями. Но вот то, что мы сейчас говорим, это вот, собственно говоря, даже не столько косметические цели, сколько вот общее поддержание функциональности организма. Ну, конечно. Так, ну, а когда организм функциональный, он, как правило, и формы у него достаточно привлекательные. Так уж будем говорить. Хорошо. Сейчас перейдем к следующей теме. Докторский час. Ну, а следующая тема нашей вот программы, общей темы про физические нагрузки, это вот то, о чем вы, собственно, и начали говорить, Юрий Евгеньевич, это правильный отдых. То есть, ну вот нагрузились, надо, в общем, наверное, и отдохнуть правильно. То есть, после спортзала не надо там идти пивка. Ну вот, опять же, отдых. Ну, все же это подразделение достаточно условное. В принципе, спортивная нагрузка – это очень часто отдых, если у человека это не является достижением высокого спорта. То он приходит в спортзал, если он походил на дорожке в течение 40 минут. Можно это назвать прямо тяжелой физической работой? Ну, наверное, вряд ли. Это тоже форма отдыха. Просто тогда поделить его на активный и пассивный. Тоже давным-давно известно, что лучший отдых – это смена деятельности. Да, безусловно. Вот. А тем более сейчас, кстати, головой-то грузится больше, поэтому вот переключаться просто надо. Поэтому, конечно, руками работать. Конечно. Юрий Евгеньевич, я занимаюсь тем, что я преподаю физкультуру. Я тренер спортивной секции, там еще что-то. Я столько набегаюсь, что мне лечь на диван и почитать книжку. Да? Да. Но много таких людей. Ну, которые тренеры физкультуры. Наверное, нет. Поэтому, если уж мы занимаемся возле компьютера, если мы занимаемся там перевозками какими-то, если занимаемся врачебной работой, там, медсестринской, но все-таки лучше пойти в спортзал, а не лечь на диван. То есть сам по себе спортзал – это и есть форма отдыха, вот такая, конечно, как переключение, конечно, там, восстановление. Конечно, конечно. Просто надо иметь еще в виду, что когда человек загружен достаточно, должен постоянно решать какие-то вопросы, вот когда он в теме, когда он все время перерабатывает большой объем информации, то для того, чтобы ему отключить голову в том числе, ему сложно. Юрий Евгеньевич, ну я хожу по дорожке, а я все время думаю о том, что у меня дома, да, что у меня на работе, что у меня еще что-то. То есть меня не оставляют эти мысли. Если вот вы сказали, что вот надо наладить аэробный зал клетки, я его налаживаю, а вот настроение у меня не улучшается. Как вот здесь быть? Ну, есть так называемое, ну, для того, чтобы мне вот отвлечься, вот я вот выпью 2 стакана водки, мне легче. Ну, это уже алкогольный катарсис. Ну, 2 стакана, это серьезно, да. Это перезагрузка определенная. А лучше для организма? Да нет, конечно. А голове лучше. А вот как быть, Юрий Евгеньевич? Так вот, для этого и существуют те же самые виды спорта, очень часто которые называют экстремальными, да? Когда человек для того, чтобы вот в этом виде спорта выжить, он выжить просто, он просто должен отдать все внимание здесь и сейчас. Угу. В принципе, к этому относятся горнолыжные виды спорта. Угу. Потому что если ты едешь по трассе, ни о чем другом, извини, думать уже не можешь, потому что меняется все время и качество там снежного покрытия, и сам рельеф трассы. То есть ты при ошибке, ты просто элементарно можешь разбиться на достаточно высокой скорости, смысл. Uh-huh. То есть ты, и поэтому вот человек покатался и вот смотрит на тебя совершенно другими глазами. То есть он отвлекся, он сбросил из-под корки очень многие вещи. Ну, к такому же, извиняюсь, к такому же относятся и такие виды спорта, как тот же самый парашютный, там еще что-то. Это, когда вброс адреналина какой-то огромный. Понятно, что сложно говорить, для каждого есть, наверное, какие-то свои предпочтения. Угу. Не знаю, Юрий Евгеньевич, это относится к теме нашей программы или нет, но вы раз поговорили про эту эмоциональную загрузку, какую-то интеллектуальную. Часто такое ощущение, целый день проработал, что-то писал, говорил, а вечером ощущение усталости такое, будто бы вагон с мукой разгрузил. Вот это как взаимосвязано? Так, поэтому смена рода деятельности, это есть лучший отдых. Поэтому если ты писал, говорил, объяснял, то придя в спортзал и заняться с тем же самыми железками, наверное, это будет правильнее. Из спортзала уже уходить с другим совершенно настроением, с другим ощущением. Юрий, скажите, есть какая-то категория людей, не знаю, возрастная, может быть, в связи с какими-то болезнями, которые все-таки не могут себе позволить в спортзале нагрузки получать, пусть даже самые небольшие? Или это собственно, для всех однозначно? Есть категория людей, те же самые инвалиды. Угу. У них олимпиады целые, Юрий. Да, при чем здесь мы говорим о потере конечностей, еще что-то есть. Инвалиды, те, когда сердечная достаточность, дыхательная недостаточность, когда ХПН, извините, вы их не увидите на олимпиадах. Поэтому, Юрий Евгеньевич, а как вот быть с теми людьми? Мы сейчас о чем говорим-то? О том, что человека надо поддерживать жизнедеятельность, которая весьма-весьма ограничена его, витальной функцией. Мы же не будем говорить о людях, которые находятся в реанимации, как у них спортивная нагрузка. Это же издевательство просто. Потом есть же понятие лечебная физкультура, Евгений. Лечебная физкультура – это лечебная физкультура. То есть, когда ограничение тех же самых подвижностей суставов после травмы, как правило, есть целое направление в медицине. Кстати, в том числе спортивная медицина. Когда подготавливаются и связки, и все для определенных физических нагрузок. Поэтому спорт полезен. Полезен, конечно, безусловно. Всем, далеко не всем и не все виды спорта. Если человек профессионально занимался бегом, еще чем-то таким, когда у него подготовлены связки, подготовлены суставы, Юрий Евгеньевич, а можно такому человеку бегать 60 лет? Можно, если он не бросал, не еще что-то, если он находится в достаточно хорошей форме, конечно, можно. Угу. А можно я начну бегать? Я этим никогда не занимался. Да, время все побежали вдруг, да. И к чему прибежали? Прибежали. Не очень хорошо прибежали. Здоровье поправили эти люди. К сожалению, автор этого знаменитой монографии «Бегом от инфаркта» в своей жизни получил этих инфарктов большое количество. Поэтому бег, он хорош в том случае, если человек не имеет избыточной массы тела, когда у него достаточно мощный связочный аппарат. Это все-таки достаточно подготовленные люди. Поэтому ходьба, да. Видел на острове отдыха в последнее время много пожилых людей, ну, таких, в смысле, зрелого возраста. Ну, со скандинавскими палочками. Да. Ну, это просто такое поветрие моды, что просто так-то не ходить. Да, я думаю, что да, это мода. Скандинавские палочки, но... Или это руки лучше работают? Ну, придумали, ну, хорошо, ну, нравится людям. Лишь бы ходить. Занимается, конечно. Я за это. Какой-то вот удивительный эффект от скандинавских палочек, ну, я не видел, но уже я рад тому, что человек ходит. Пускай ходит с палочками, пускай включает плечевой пояс. Ну и замечательно, пускай работает. Ну а лыжи, это же здорово, здорово. Ой, лыжи, Юрий Евгеньевич, это лучшее, что вообще придумало человечество. Поэтому... Там все буквально, там так надышишься и поэтому работаешься. И лыжи, и велосипед, и плавание. Ну, все. А вот как быть с плаванием? Да у нас вот недавно по радио говорили, что единственный пляж в городе Красноярске, который соответствует всем нормам. Да, с пляжами полная засада, Так что о чем мы тут можем говорить, когда конкретно говорят, что, ребята, нельзя купаться в открытых водоемах, кроме одного единственного пляжа, который там в Емельяновском районе. Все. Поэтому... Ну, бассейн тема... хотят. Бассейн, да. Бассейн-то, ну, опять же, мы говорим про спортивные центры. Вот они с бассейнами там или без бассейнов. Ну, есть люди, которые говорят, Юрий, а я не люблю плавать. Ну, и что ж, мы его теперь будем заставлять через коленку ломать? А я боюсь воды. Ну, и вот для того, чтобы, походу, ему спортзал превратился в какую-то моральную пытку. Да нет, конечно, ни в коем случае. То есть человек должен нагружаться, да. Заставлять себя работать, да. Потому что ну, разрешить, чтобы тело тобой командовало, нет, этого нельзя. Ну, собственно, Юрий Евгеньевич, вы и подвели итог нашей сегодняшней программы. Надо работать, друзья мои, надо работать над собой, надо работать, двигаться, надо нагружать себя. Ну, естественно, в ту меру, которую вот вы, безусловно, вы можете, безусловно, и то, что вам отпущено. Безусловно. Так что будьте здоровы. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич. У нас была программа, посвященная физическим нагрузкам, которую вел Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог, помогал ему я, Олег Тихомиров. Пожелаем вам еще раз здоровья и здоровья. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Докторский час.